Раненый Тристан плывет в лодке. Великолепие горит, жемчужиною растворенной, в бутыле темной, засмоленной. Но в глубине земных обид оно как вал заговорит, как древний понт непокоренный. Ты хочешь, смертная тоска, вставать, как молы из тумана, чтобы себя издалека обнять руками океана, серебряную веткой брана и вещим криком тростника, смущая слух века, века, ты изучаешь невозбранно, как сладко ноющая рана, жизнь на прощанье широка. Мне нравится Тристан, когда он прыгает из башни в море. Поступок этот, как звезда, мы только так избегнем горя, отвагой чище, чем вода. Мне нравится глубоких ран, кровь, украшающая ласку. Что делать? Я люблю развязку, в которой слышен океан. Люблю ее любую маску. Плыви, как раненый Тристан, перебирая струны ожидания, играя небесам, где бродит ураган, игру свободного страдания. И малая тоска героя в тоске великой океана, как деревушка под горою, как дом, где спать ложатся рано, а за окном гудит метель. Метель глядит, как бледный зверь, в тысячеокие ресницы, как люди спят, а мастерицы придут всеобщую кудель. И проколхидское руно жужжит судьбы веретено. Его не будет, все равно.